«Ладно», — сказал он, — «слушайте, что произошло». Он снова стал рассказывать о вчерашнем дне со всеми подробностями, какие мог припомнить, зная, что она остановит его, когда он дойдет до эпизода с авиалиниями. Сначала она сказала: «Бог мой, кто-нибудь помогите, он умер!» А я сказал: «Может и так, мэм, а может нет». «Стоп», — сказал гипнотизерша. «Вы предположили, что она, возможно, ошибается, и ее муж жив. Для нее это была новая мысль. Она приняла ее, и та дала ей надежду, даже больше, стимул, чтобы жить». Он об этом тогда не подумал. Я сказал ей, что она может управлять самолетом и без него. «Стоп», — сказала Ди Хеллок. «Вы предположили, что она может управлять самолетом. Еще один новый для нее вариант». Я сказал: «Лучше нам доставить его на землю». Употребил местоимение «мы». Как мне показалось, я знал, что она скажет дальше. «Стоп! Вы не только гипнотизируете ее. Вы знаете, что делаете это». Она сказала: «Я не умею управлять самолетом». Поэтому я сказал: «Хорошо, тогда мы посадим его вместе». «Стоп! Вы отрицаете ее утверждение, что она не умеет управлять самолетом. А ваша интонация, ваша уверенность говорят об обратном. Отрицание и утверждение – установки, которые приводят к действию». И все в таком духе. Ди Хеллок останавливал ее почти на каждой фразе. «Форбс дал установку, что та умеет управлять самолетом», – сказала она. Он утверждал и подтверждал, давал невербальные подсказки, дал установку положиться на его авторитет инструктора, внушил поверить, что он доставит ее на землю живой и невредимой, подкреплял установки юмором. Ее список был бесконечен и включал каждую фразу, которую он помнил. Он соглашался и кивал. Его соседка по столу внушала ему, что он управлял умом Марии. Неужели гипнотизировать так просто? «Я поговорю с диспетчерской вышкой по другому радио. Не волнуйтесь, вас я тоже буду слышать. Можете со мной разговаривать, когда захотите. Договорились?» «Стоп!» — сказала она. «Что вы ей сейчас говорите?» «Ей практически ничего не надо делать. Мистер Авторитет следит за каждым ее движением, даже когда говорит с кем-то еще. Точно». Я сказал башне «нет», но не помешает подогнать скорую для пилота и пожарную машину. Пусть во время приземления машины будут двигаться позади самолета, хорошо? Мы не хотим, чтобы едущие рядом машины отвлекали ее во время посадки. «Стоп! Что вы теперь делаете?» Он улыбнулся. «Гипнотизирую диспетчера на башне». Она кивнула серьезным видом. «Вы даете установку, что вы главный, и что он должен это принять». «Мария, впереди нас взлетно-посадочная полоса. Мы делаем большой плавный разворот, чтобы зайти на нее. Очень плавный, никакой спешки. Для вас это совсем не трудно». «Смотрите, что вы делаете», — сказала она. «Даете установку, что все уже закончилось успешно». «Точно. Неужели это правда?» «Что скажете?» — спросила Ди Хеллок. «Сколько установок в вашей истории? 20? 30? А скольких вы еще не упомянули? Мои клиенты впадают в транс средней степени уже после одной такой фразы». Она подняла чашку, но пить не стала. «Установка, утверждение, подтверждение. Снова и снова, как спирали, которые используют в фильмах, чтобы показать, что человека гипнотизируют». «Вы хотите сказать, что не я один на это способен? Кто угодно может нас загипнотизировать? Любой это может?» «Не только любой это может, сэр», —